Глава 15. А мы направим пушечки. Со стороны села донеслось тарахтение. Крестьяне вскакивали, крестились, жались к плетням. Они никак не могли привыкнуть к трескотной, смердящей самобеглой коляске, и всякий раз, когда Леха выкатывал Днепр из амбара, улицы села пустели. Мотоцикл, волок на прицепе, орудие на большом зеленом лафете. Его притащил отряд урядника Хряпина. Засада удалась. Крестьяне сумели отбить 3 телеги с воинским припасом. А вот с пушками при обозе тащились 4 орудийные запряжки и зарядные ящики. Вышла осечка. Сопровождавшие обоз шевалежоры отбили артиллеристов, которых начали уже вязать куренцы. Потом отогнали казачков. И тут чья-то удачно пущенная пуля угодила прямиком в зарядный ящик. Взрывом разметала 2 запряжки, поубивала лошадей и ездовых, поломала передки, одной пушки вдребезги разбила лафет. Испугавшиеся громового удара куренцы бросились в отступ. Вюртембержцы же, не имея возможности утащить пострадавшее орудие, наскоро его заклепали и отошли к обозу. Поле боя осталось за русскими. Хряпин, прекрасно понимавший, что с минуты на минуту из Бунькова явится подмога, приказал «Хоть на себе, хоть лошадьми, а утаскивать добычу в лес!» С трофеем пришлось намаяться. Орудия перли на руках. Саблями и топорами расчищали проход в кустарнике, наскоро гатили заболоченные русла ручьев. Надрываясь, перетаскивали многопудовую махину через овражки, подваживая лафет ганшпугами и бревнами. Подваживать. Поднимать тяжести рычагом. Тем временем посыльный с донесением доскакал до посада. И вскоре оттуда явилась подмога. 50 верховых во главе с Азаровым и Леха на Днепре. Тяжелый мотоцикл пришелся кстати. Хобот орудия закинули на решетку, закрепили веревками, и Долотов, под удивленные возгласы куренцев, поволок трофей по дороге. Днепр хорошо справился с ролью тягача. Орудие — 6-дюймовая французская гаубица, весила около тонны. Но прокачанный со штатных 36 до 50 лошадей движок легко тянул этот такой груз. Реконструкторы часто таскали мотоциклом свои пушки. Правда, Сергеич не разгонялся, опасаясь раздолбать хлипкие самодельные лафеты. Но тут-то был самый настоящий, конструкция инженера Грибоваля. Такой лафет мог выдержать и бешеный галоп конной артиллерии, и долгие в сотни миль переходы по горным тропам, и сотрясения, и отдачи при многочасовой канонаде. Леха, осмелев на ровной дороге, разогнался до 30 км в час. Гаубица громыхала на деревянных, окованных железом колесах, то и дело рвала пеньковые буксирные тросы. Приходилось останавливаться и крепить заново. Оставалось решить, как приспособить трофей к делу. Отступая, шевалежоры заклепали орудие, загнав в запальное отверстие подкованный гвоздь. Приказный Анисимов, казаки звали его Анисимычем, служивший раньше в батарейной роте, осмотрел гаубицу, хмыкнул и заявил, что так орудие не заклепывают. Приказный, звание младшего начальствующего состава в казачьих войсках, соответствовало ефрейтору. «Они рукопомойники! Ни ерша изнутри не загнули, ни шляпку не срубили! А раз так, выдувать гвоздь выстрелом незачем! Кузнец и так справится!» Шляпку зацепили клещами, и гвоздь, медленно упираясь, будто гнилой зуб из десны, вылез из запального канала. Зарядов в лафетном ящике нашлось всего 6. 2 картечи в жестяных банках и 4 круглые гранаты. Анисимыч предложил навертеть картузов из ружейного пороха, а на картечь пустить свинцовые пули. «Все одно, ваш бродя, господин ротмистр, я из эдакой коротышки стрелять необученный. Тут-то и возвышение надоть выставить, и всякая иная премудрость. Издаля навесом не получится, только зря бомбы раскидаем. А прямой наводкой — это совсем нашим удовольствием. Приголубим, Бонапартия!» Леха 3 часа проторчал в кузне. Прокоп ладил по его указаниям буксирное приспособление для Днепра с цепью, серьгой и железным шкворнем. На поддон коляски взгромоздили лафетный ящик, ганшпуги, банник с прибойником и прочий необходимый припас, так что Витька едва помещался на своем привычном месте. На заднее сиденье втиснулся Анисимыч. Усаживаясь на мотоцикл, он крестился, бормотал молитву и украдкой сплевывал через плечо. Номерами гаубицы приписали еще 3 казачков и местного мужичка-коновода. Мотоартиллерию опробовали на дальнем выгоне. Долотов лихо выкатывал на луг, разворачивал орудие. Витька с Анисимычем соскакивали со своих мест, сбрасывали. Спешившиеся номера отцепляли хобот. Леха отъезжал на десяток шагов в тыл, глушил движок и бежал к гаубице, чтобы занять место фейерверкера. Во время учений выпалили 3 раза половинными холостыми зарядами. Вместо ПЖ забивали комки пакли. Анисимыч для виду поворчал, но остался доволен. Велел только привязать к лафету канат в 20 аршин длиной, прицепив другим концом к буксирной серьге. На Лехин вопрос «Зачем?» ответил «Энтотвоз, чтобы драпать способнее. Как орудию на позицию выкатывают, сейчас с передка скидывают, запряжку подают в тыл на длину отвоза. Ежели неприятель на батарею наскочит, орудию утаскивают волоком, чтобы, значит, поскорее». На этом учения закончились. Антипыч отправился отмеривать навески пороха и свинцовых пуль для картечей, а Леха принялся гонять туда-сюда по сельской улице, распугивая кур, поросят и павловских жителей. Надо было приучить коней к треску мотоциклетного движка. Витя пошутил. «Вот оно, средство против французской кавалерии». Увидав несущийся на них мотоцикл, неприятельские кони сойдут с ума и поскидывают всадников. Азаров его разочаровал. «В запале атаки лошади не то что мотора, залпа в упор не боятся. Картером идут на уставленные штыки». На выгоне запела труба. «Отбой!» — сказал Азаров. «Зашабашили учения!» Минут через 5 их нагнал Мишка верхом на рыжей кобыле. Витя с удовольствием глядел на друга. Весь в пыли, в конском поту, фуражка съехала на ухо, сабля в ножнах болтается у колена. «Не дать не взять, гусар!» «Вы бы, Михаил, отдохнули», — посоветовал Корнет. «Поверьте моему опыту, завтра ноги будут болеть, будто их палками колотили, а день предстоит трудный, баталия». На военном совете решено было поутру выдвигаться к деревне Вохна. Лазутчики доносили, что французы после прибытия обоза зашевелились и, надо полагать, вот-вот выступят на Павлова. Мотоартиллерии вместе с казаками и павлоградцами предстояло сыграть роль резерва в предстоящем сражении. Курин, узнав, что гаубица годна к стрельбе, предлагал выкатить ее вперед. «Мужички, как увидят, что у нас тоже орудие имеется, сразу воспрянут!» Но Богданский решил иначе. Скудный боезапас следовало поберечь до решающего момента. Из ворот штабного двора, позевывая, вышел навстречу Лёшка. «А я Днепр уже поставил», — сообщил он. «Раму погнули этой дурой. Сергеич теперь голову с меня снимет». «Ты сперва доберись до Сергеича», — ухмыльнулся Витька. «Вот сдохнет мой Самсунг. Что будем делать?» «Да», — вздохнул Долотов. «Тогда одно останется. С лозой ходить, как чудаки из космопоиска. А что, чем хронопортал не аномалия?» «Тьфу на тебя!» — возмутился Мишка. Он привязал рыжую у коновизи и собирался ее чистить. «Накаркаешь еще, и придется ходить с прутиком. Еще, пожалуй, за блаженных примут». «Тогда уж сразу за колдунов!» — хохотнул Витька. «Увидят и сразу этим пырялом с зубом. Не посмотрят, что мы союзники». «Эй, секретные! Ходи сюда! Подмагнете!» «Это Анисимыч», — сказал Мишка. «Он в амбаре картузы снаряжает и картечи. Гусар да казачков прочь разогнал. Они ж все с трубками в зубах, а там порох. Лаврушка Азаровский заспорил, так он его в зубы». «И правильно!» — кивнул Леха. «Мы с Алексеем Борисовичем, когда перед баталией садимся картузы набивать, специально ставим человека, чтобы не подпускал никого с сигаретой. Был уже случай. Полыхнуло и 3 сильно покалечило. А вы-то чем набиваете?» — удивился Витька. Он был уверен, что артиллеристы-реконструкторы привозят готовые заряды с собой. «Порохом. Только не дымным черным, а пироксилином. Пиротехники выдают артиллеристам дополнительные заряды для минометов. Это такие колбаски из шелковой ткани. Их на хвостовик мины накручивают для увеличения дальности. Вот мы их и потрошим». «Ну долго вас ждать! Али мне тут-то так и околевать?» Снова раздалось из амбара. «Ходи веселей, наболтаешься еще!» «Сейчас, Анисимыч, идем!» — весело крикнул Витька, и они побежали к амбару.